ранней юности ушедшей. Объятий, что не отворятся вновь. И уж не растревожить сердце девичьим локонам любовь. Где на поле гоняем мяч мы босиком, а тех друзей уже не встретить мне в этой жизни никогда. Но надо жить со всем вот этим, когда уж рядом пустота. Again and see your face, and in that haze, be you come down. And I don't hate to see the seas in the first one close to us. But still I must go on with